уже говорила, у нее открылось очень сильное кровотечение. Мы потом несколько раз мыли и оттирали хижину, но кое-где следы крови все равно остались. Видишь? Сьянья отдернула на двери занавеску, впустив сноп света. Я действительно увидел на косяке так неотмывшееся пятно крови, а точнее отпечаток окровавленной ладони. Как ни странно, но после того потрясения я не впал снова в беспамятство, а продолжал поправляться. Память моя восстанавливалась, тело крепло и обретало сил. Бьюриби и Тьянье по очереди продолжали ухаживать за мной, а я теперь изо всех сил старался не сказать ничего такого, что могло бы быть истолковано как ухаживание. Честно говоря, меня очень удивляло, что сестры посвящали столько времени и сил выхаживанию человека, из которого умерла их мать. И уж, конечно, мне теперь и в голову не приходило попытаться завоевать одну из них, хотя я по-прежнему был без ума от обеих. Все-таки, как ни крути, я был отцом их, пусть и недолго прожившего сводного брата, какие уж тут ухаживания. И вот наступил день, когда я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пуститься в путь. Лекарь после осмотра объявил, что силы мои полностью восстановились, однако настаивал, чтобы я приучал глаза к полноценному дневному свету постепенно, день за днем совершая все более длительные прогулки. Бьюриби предположила, что мне будет удобнее перебраться в гостиницу, где как раз освободилась комната. Я согласился. Ведь Янья принесла мне одежду их покойного отца. В первый раз за не весь сколько дней я снова прикрыл чресло набедренной повязкой и набросил на плечи накидку. А вот принесенные сандалии оказались малы, и мне пришлось дать Янье щепотку золотого порошка, чтобы она сбегала на рынок и купила мне обувь по ноге. И вот, наконец, я не твердым шагом, ибо сил у меня было куда меньше, чем казалось, покинул ту достопамятную хижину. Догадаться, почему это постоялый двор стал излюбленным местом остановки почтека и прочих странников, было совсем нетрудно. Любой нормальный мужчина получал удовольствие от одного лишь общества очаровательных трактирщиц. Однако их гостиница была не дурная сама по себе. Просторная, чистая, с хорошей кухней и внимательной, любезной прислугой. Девушки очень старались всячески улучшить свое заведение. Однако очень важна была и благожелательность, уютная атмосфера, порожденная не сознательными усилиями, а их веселым, добродушным нравом. Тяжелая, нудная и грязная работа лежала на плечах слуг, каковых здесь имелось в достатке. А потому девушки, на чью долю оставалось общее руководство, всегда были прекрасно одеты, причем, чтобы еще лучше усилить свое сходство, носили одежду гармонирующих цветов. Поначалу меня задевало, что постояльцы шутили и заигрывали с юными хозяйками постоялого двора. Но потом я даже порадовался тому, что все почтеки были настолько заняты флиртом, что не замечали, в отличие от меня, одной удивительной особенности одежды сестер. «Где вы раздобыли эти блузки?» — спросил я девушек потихоньку, чтобы не слышали другие торговцы и путешественники. «На рынке», — ответила Бьюриби. «Правда, купили мы их белыми, а отделали сами». Отделка представляла собой проходивший по подолу и пока имея вдоль квадратного выреза на шее узор, который мы называем горшечным, а ваши зодчие, вроде бы знакомые с чем-то похожим, именуют прямоугольным греческим орнаментом. Не знаю, что значит греческий, но могу сказать, что узор этот был не вышивкой, а рисунком, нанесенным на ткань яркой, переливающейся пурпурной краской. «А где вы взяли такую краску?» Словно между делом поинтересовался я. «А, краска!» — вступил в разговор Сьянья. «Миленькая, правда?» Среди матушкиных вещей мы нашли маленький кожаный мешочек. Вроде бы она получила его от отца, перед тем, как тот отправился в свое последнее путешествие. Краски как раз хватило на две блузки. Другого применения мы просто ей не нашли. Она поколебалась и неуверенно спросила: «А, по-твоему, ца, мы поступили легкомысленно?» «Что ты?» — воскликнул я. «Все правильно. Красивая краска должна добавлять красоты нарядным вещам, а не украшать красавиц. Я другое хотел спросить. Эти блузки уже стирались?» Вопрос удивил девушек. «Ну, конечно, не один раз». «Значит, краска не линяет и не выцветает?» «Нет, это очень хорошая краска», — сказала Бьюриби, и тут, наконец, рассказала мне то, что я столь деликатно пытался выведать. «Хорошая — это хорошая, но, можно сказать, именно из-за нее мы лишились отца». Он отправился туда, где ее добывают, чтобы закупить большую партию и сделать на этом состояние, да так и не вернулся.